Забыть-то Лукаш не забыл, но как это выполнить? Сегодня он не мог увидеть Мрачика. Тем не менее... — Хорошо, — сказал он. — Завтра в 6 вечера Мрачик будет здесь. Блажик вынул из пиджачного кармана служебный блокнот, вырвал из него листок и написал на нем. — Господину Ирже Мрачику, прошу найти время и явиться ко мне, в град, для переговоров. И подписался. Старший инспектор бюро по охране протектората Блажик. — Так-то вернее будет, — сказал он, подавая листок брату. — Что скажешь? Лукаш пробежал глазами записку. — Правильно, это документ. Ну, теперь я пойду. Блажик повел на него сердитыми глазами. — Как это пойду? А где люди? — Какими люди? — в свою очередь удивился Лукаш. — Господи ты, боже мой! — воскликнул Блажик. — Как же ты меня слушал? По приказанию обермейера я должен найти для капитана людей. Капитан перебросит их в Словакию. Лукаш выразительно постучал себя согнутым пальцем по лбу. «Эта голова начинает сдавать», — сказал он. Изрядно она переутомилась. «Ты скажи гестаповцу, что с людьми придется немножко повременить. Не такое это легкое дело. Но я дам тебе людей. Мы обязаны помочь словакам. Таких бравых ребят подберу, что твой капитан пальчики оближет. Но делать эти ребята будут только то, что мы им прикажем. Так, дорогой Ян?» «Только так», — обрадовался Блажик. «Сложный переплет получается», — сказал Лукаш. «Людей буду давать я, лондонский прощелыга будет их инструктировать, гестапо переправлять через границу протектората, а люди пойдут выполнять задания нашего подполья, как коммунисты-патриоты. Вот бы узнал всю эту подоплеку обермейер, а? Да, Ян, опять совсем было забыл. Просьба к тебе. Узнай, в каком состоянии следствие по делу Карла Гавличика из Денека Сливы. Они сидят в тюрьме Панкратс». Блажик не переспрашивал, это не в его привычках. Снова вынув блокнот, он попросил только повторить имена и фамилии и записал их. «Постараюсь узнать точно», — сказал он. «А теперь будь здоров. Я выйду первым, мне дорога каждая минута». «Будь здоров, Ян». Лукаш крепко пожал руку брата. Блажик взглянул на него, будто ждал напутственного слова. «Желаю успеха», — искренне сказал Ярослав. Глава 14. Густо вызвездило. Лишь с края неба наползала на острова неширокая темная тучка. Но вот и она разомкнулась, и в разрыве показался молодой месяц. Точно медная серьга, он висел в небе, излучая нежный опаловый свет. На северо-западной стороне неба скрещивались и расходились лучи поисковых прожекторов. Только они, эти лучи ищейки, напоминали о том, что огонь войны еще опаляет землю, что на ее огромных пространствах ручьями льется человеческая кровь, что на востоке и западе неумолчно грохочут снаряды, свистят и рвутся бомбы, идет схватка не на жизнь, а на смерть. Но здесь тишина, глубокая, мирная. Можно ли довериться ей? Тихие шорохи возникли в этой обманчивой тишине. Из приозерных зарослей, осторожно раздвинув жасминные кусты, вышел на берег мужчина, подошел к мостику и посмотрел сначала в сторону острова, потом в сторону пансиона. Это был подполковник Мрачик. Свет месяца тревожил его. Поглядывая на часы, Мрачик высчитал, что самое большее молодому месяцу осталось минут 40 для его прогулки по небосклону. Астралистые ивы купали свои ветви в воде. Подойдя к ним, подполковник нагнулся и стал шарить руками в траве. Пальцы его коснулись провода. До берега он тянулся по подземной траншее, а при входе в воду обнажался. Выпрямившись, Мрачик опять пошел к мостику. Он уже собирался дать сигнал друзьям, чтобы они выходили из зарослей, но в это время со стороны пансиона показался человек. Мрачик вынул из кобуры пистолет и зажал ствол в кулаке. Неизвестный приближался спокойной и уверенной походкой. Казалось, он не видит Мрачика. Но, оказавшись в 2 шагах от него, тихо спросил: «Это вы, Ирже?» Рука Мрачика опустилась. «А если бы на моем месте оказался другой?» — со вздохом облегчения спросил Мрачик. «Тогда я бы не назвал вас по имени». «Но чем бы вы объяснили свое появление здесь?» «Я человек местный. Услышал ночью людской говор на берегу и вышел посмотреть, кто такие. Дело понятное. Тем более я не сплю. Завтра у нас ванный день». Лукаш усмехнулся. «Ну как, достойно выдержал экзамен?» «Выдержали». И тотчас из леска выскочили 8 человек и окружили Мрачика и Лукаша. «Ого!» — сказал Лукаш, невольно вздрогнув. «Вижу. Теперь вижу, что ночью здесь появляться рискованно». «Очень рискованно», — ответил Мрачик. «И вам не следовало бы подвергать себя такому риску». «Дело вынуждает», — проговорил Лукаш. Глушанин догадался, что перед ним тот самый Ярослав, в распоряжение которого передан их отряд. Он старался получше рассмотреть его лицо, что было трудно сделать в темноте ночи. «Познакомьтесь, комиссар нашего отряда», — представил его Мрачик. «И наш друг». Лукаш подал руку. «Знаю, слышал от Антонина. Очень рад, товарищ Максим, все о вас знаю». «И я о вас много слышал», — не остался в долгу Глушанин. «Знаю и то, что вы по-русски говорите». «Сколько сейчас времени?» — спросил Лукаш. Мрачик взглянул на часы. «Половина двенадцатого». «Я вас задержу минут на 10-15», — сказал Лукаш. «Хорошо», — сказал Мрачик и повернулся к Морове. «Прикажите достать буровы и начинайте сверлить днище в лодках». Мрачик, Слива, Глушанин и Морова вслед за Лукашем отошли в сторону и сели на траву. Лукаш объяснил, что побудило его сюда прийти, и спросил, сможет ли Мрачик дать ему ответ сейчас же. К удивлению Лукаша, Иржи почти сразу согласился. Больше того, он выразил горячее желание участвовать в затеянном предприятии. «Если так, то в лес вы не возвращайтесь», — сказал Лукаш и подал записку Блажика. «Это вам на всякий случай, вместо документа. Запомните адрес Вандрочика, по которому вам нужно явиться завтра». Лукаш подробно объяснил, как найти дом, как подняться на чердак и что сказать хозяину квартиры. «Вот когда жалею, что свободно не говорю по-чешски. Хотел бы я оказаться на месте Иржи», — вздохнул Глушанин. «А я коренной чех», — добавил Слива. «Не обижайтесь, друзья. Каждого из нас ждет трудная работа», — подбодрил их Лукаш. «А теперь желаю вам удачи». Он торопливо ушел к пансиону. И снова на берегу тишина. Мрачик с тремя партизанами скрылся в леске. Остальные залегли под перевернутыми лодками. Та из них, под которой лежал Глушанин, была совсем близко от мостика. В небе над Прагой по-прежнему скрещивались лучи прожекторов. В озере жировала крупная рыба, резко била о воду сильным хвостом. Партизаны лежали неслышно. Мрачик думал о завтрашнем дне. Уж таков человек по природе. Еще не завершил одного дела, а уже обдумывает следующее. Мрачик не мог сказать с уверенностью, как пройдут события сегодняшней ночи, принесут ли они успех, а уже заглядывал в завтрашний день. Предложение Лукаша не только заинтересовало его, но и сильно взволновало. Почему Лукаш остановил свой выбор на нем? Мрачик еще не успел проявить себя на большом деле, он только что вступил в движение. Откуда такое доверие? Видимо, Лукаш хорошо умеет разбираться в людях, если сразу почувствовал и отгадал, какая жажда борьбы томит Мрачика.